И после часа таких мучений для Рикки, мы наконец достигли пункта назначения центра велоспорта. О том, что мы к ним приедем, им сообщили заранее, так что попасть внутрь все смогли без проблем. Войдя внутрь, мы попали на площадь, с которой было видно все аттракционы. Тут были разнообразные виды транспорта, велодорожки и даже американские горки. Да это прямо небольшой парк аттракционов. Я не знал, куда пойти в первую очередь. День был будний, и атмосфера стояла непринужденная. В парке почти не было людей. Чудеса, да и только. Если вы любите велосипеды, то сегодня самое подходящее время для того, чтобы сюда прийти. Похоже, тех, кто не знал, что их ждет, потому что они были здесь в первый раз, хватало. Мои одноклассники только и восклицали: «Класс! Звучит интересно!» Ну, я тут тоже был впервые, так что все казалось интересным, но вот Рикка, стоявшая рядом со мной, так и не обрела естественного цвета лица. «Ладно, до полудня можете заниматься чем хотите. В полдень мы встретимся здесь и пойдем на барбекю. Запомните, встречаемся на этой площади». После этих слов Нан и Чан все стали разбредаться кто куда. Ишики подошел ко мне. «Да уж, хреново она выглядит. Ладно, ее лечение доверяю тебе, чувак. Звякни, если захочешь к нам. Давай». И он куда-то ушел с другими парнями. После него к нам подошла Нана-чан. «Ты в порядке?» — спросила она Рикку, поглаживая ее по спине. «Хоть обычно в таких случаях за больным и должен присматривать учитель, но я ведь могу на тебя рассчитывать, Тогаши-кун. Ты ведь ей раньше помогал, так что будешь не против, надеюсь?» Да. Она сильная, быстро придет в норму. Прости за это. Ладно, увидимся позже», — сказала она, оседлала какой-то некрасивый велосипед и уехала с площади. Я сел на скамейку рядом со все еще восстанавливающейся Риккой. «Ты в порядке? Не то чтобы я и так это не видел, но на всякий случай». «Чего и следовало ожидать от человека, с которым я заключила контракт. Но слушай, ты должен приручить этого ездового дракона, и тогда весь мир будет у наших ног». Похоже, ей становится лучше. Она опять начинает говорить что-то интересное. «Звучит, конечно, занятно, но... ты пить хочешь? Может, тебе чего-нибудь принести?» «Экстракт жизни Юты в порядке. Ты начинаешь вести себя как вампир». Думаю, я ответил так из-за того, что на нас без устали светило солнце. Нет нигде тени. Нет нигде спасения. Есть лишь обезвоживание. «Ячменный чай подойдет? Я сделал его дома и принес с собой». «Если у тебя больше ничего нет, то давай». Я вынул из сумки пластиковую бутылку с чаем и дал ее Рикке. «Это экстракт жизни Юты. Ты ведь на самом деле не хочешь его пить, да?» «Я слышала, что если пить кровь, то восстановишься быстрее всего». «Так вот почему ты хочешь выпить мою кровь. Только давай я заранее тебе скажу, что я на 100% человек». «Юта – повелитель темного пламени. Он король демонов, который высасывает кровь из тел молодых юношей и девушек». «Ух, какая у меня предыстория. Она прямо видит меня насквозь. Но я ведь парень. Мне ни разу не хотелось сосать кровь у другого парня». «Слушай, если ты выпьешь его, то быстрее восстановишься. Это же школьная поездка. Мы должны развлекаться». «Юта, я прибыла сюда не за этим. Я здесь ради тренировки. Вдобавок, мы должны приручить того дракона и сделать его нашим. Да, в этой зоне мы сильны. Не втягивай меня в свои планы. Почему бы просто не поиграть, как все нормальные люди? Я немного знаю об этом месте, но здесь вроде как должны быть всякие смешные велики». «Ты не хочешь приручить того дракона?» «А? Тот велосипед? Ты хочешь, чтобы я на него сел?» «Вперед! Приручи его! Ты же наш Юта, повелитель темного пламени, король демонов и тот, кто высасывает кровь из юношей и девушек!» «Это неправда!» И она ведь не только хочет приписать мне все это, но и постоянно добавляет все новое определение к моему имени. Звучит, конечно, круто, но записывать запаришься. Хм, похоже, она хочет, чтобы я приручил того дракона-велосипед. Может, ей не хочется садиться на него самой? Я сегодня уже увидел одну ее слабость, так что день уже прошел не зря. «Рика, а ты не хочешь сесть на велосипед?» Заметив, что я едва сдерживаю смех, Рика наконец поняла, что спалилась, и отчаянно замахала рукой, пытаясь все исправить. «Это другое. Чтобы приручить дракона, нужна особенная сила. Из-за того, что я заключила с тобой контракт при помощи сил тиранического глаза истины, я не могу приручить этого зверя. Вот в другое время возможно». «Да, она здорова. Может, ее лицо и было ярко-красным, но это обычная Рикка». Судя по началу обмена дурацкими фразами, ей стало лучше после автобуса. «Как скажешь. Я научу тебя кататься на велосипеде. Раз уж у них тут есть странные велосипеды, дамский, думаю, найдется». «Покажи мне, как приручить дракона. Сейчас же!» «Да-да». И мы отправились искать в этом парке нормальный велосипед. «Да у них тут одни странные велосипеды. Ёлки!» «Этого классного дракона должно хватить. Как насчет него? Он нам подойдет?» Рикка показывала на тандем. «Сомневаюсь, что на нем можно кататься, когда один человек не знает как». «Нет, нам нужно найти крайне дамский велосипед». «Обычный дамский велосипед. Есть!» «Как бездумно! Но я кое-что понял. Слово «крайне» значительно ускоряет процесс». «Юта, сюда! Я чую мир демонов!» «А?» То, что ее вдохновило, называлось «особняк велосипедов». Буквы, висящие под знаком, казалось, были прокляты. Особняк стоял в тенистом месте, и первое, что приходило в голову при взгляде на него – дом с привидениями. «Особняк велосипедов, значит?» Если судить по названию, кажется, что внутри будет зал истории велосипедов, но внешне он больше походил на дом с привидениями. Я услышал крик. Наверное, это кричал один из наших одноклассников, который зашел туда раньше. «Пошли! Я хочу внутрь!» «Ты уверена? Судя по названию, это музей, в котором хранятся велосипеды из разных временных эпох. Звучит не очень интересно. Так что давай пройдем мимо». «Пошли!» «Это уже слишком. Черт, я правда не хочу туда идти?» «Юта, неужели ты испугался?» «Нет, о чем ты? Как можно бояться музея велосипедов? Мне просто неинтересно, поэтому я и не хочу туда идти». «Да что ты как девочка?» Она задела мое самое уязвимое место. «Черт, я очень не люблю, когда меня так называют». «Ну пошли! Испугался? Ха-ха! Покажи мне хоть один страшный музей! Давай узнаем страшную историю велосипедов! Что это за дом с велосипедами-привидениями? Я сожгу его своим пламенем тьмы!» Тиранический глаз истины начал пронизывать меня насквозь. Оставайся собой, испуганная душа с синдромом восьмиклассника. А ведь если я не буду обращать внимания, Рикка и правда может вытянуть наружу прежнего меня. Я собрал всю свою храбрость и вошел в этот дом с привидениями, называемый особняком велосипедов. Я ничего не видел, снаружи было темно, как в шахте. Раздался чей-то рев, и мое сердце забилось быстрее. Странно. Оно стучит тудум, тудум, но пульса я не чувствую. «Прошу прощения, но мне страшно». Я уже хотел извиниться перед Риккой и выйти, но потом вспомнил, как она назвала меня девчонкой. «Юта, ты в порядке?» «В чем дело?» «Ты дергаешь меня за одежду». Я, не заметив, стал дергать Рикку за манжету. «А это совсем не круто?» «А, прости, мне ничего не видно, вот я и схватил ее». Объяснение было так себе, но мои мозги уже не работали нормально. «Незаконная утилизация велосипеда – это преступление. Когда люди паркуют велосипеды на дорогах общего пользования без разрешения, это так злит!» Из динамиков раздался громкий голос. Комнату как будто прокляли. Но эти слова были не такими, как обычно звучат в домах привидений. Они были на редкость реалистичны. «Хватит! Я больше никогда не припаркую свой велосипед в неположенном месте!» И после этого мы познали весь ужас этого дома с велосипедами-привидениями. Из динамиков раздавалось все самое плохое, что можно было представить, вспоминая о велосипедах. Сначала это был звук велосипедного звонка, потом велотренажера, затем голос полицейского на велосипеде, приказывающего кому-то остановиться. Когда этот загадочный аттракцион закончился, Я чувствовал себя так, будто только что пережил катастрофу. Но на лице моего партнера, Рикки, естественно, была счастливая улыбка. «Хочу еще раз!» Она была очень счастлива, но, увидев, что я нахожусь в полуобморочном состоянии, сжалилась и добавила. «Может, в другой раз?» Я был только рад это слышать. «Отлично. Что ж, если мы хотим пройти тренировку на велосипеде, то нам надо найти сам велосипед. Только давай сначала передохнем». «Есть!» Поход в особняк велосипедов лишил меня сил. Когда мы шли к нему, я заметил площадку, на которой мы могли взять дамский велосипед. Вот туда потом и пойдем.